постепенно, как проступает изображение на фотобумаге, опущенной в проявочную кювету. Катюша тащит из холодильника вишневый сок, Владимир Сергеевич достает из серванта третий бокал, наливает в него сока. Федечка мычит в своем креслице, и тогда Владимир Сергеевич достает бокал и ему. Все толпятся вокруг Федечки и, приноравливаясь к его неловким движениям, хохоча и радуясь чему-то, чокаются. Владимир Сергеевич с улыбкой ерошит волосы сына, улыбка Федечки скорее похожа на гримасу, но он котенком тянется за отцовской рукой. Лиза с трудом отрывается от разделочных досок и встряхивается. Нужно работать. А она тут засмотрелась на чужую семью. Взгляд цепляется за коробку с серебряным гарнитуром на 12 персон. Завтра Владимир Сергеевич вернется из командировки, и в доме после долгого перерыва снова будут гости. Яся просила убедиться, что серебро отполировано как следует, но серебро — долгая и приятная возня. Можно оставить ее на потом. А вначале — кабинет. Лизе туда смертельно не хочется, да, по правде говоря, и убирать-то там почти нечего. Влажной тряпкой протереть идеально пустой стол, на котором ничего, кроме лампы, монитора и клавиатуры. Пройтись по верхам стеллажей с медицинскими фолиантами. Тщательно обработать антисептиком массажный стол. Влажной, а затем сухой тряпкой пройтись по идеально гладкому паркету. Раз в месяц Лиза моет потолочные плафоны и протирает висящий под потолком кондиционер. Сегодня как раз время плафонов. Проще простого. Но Лизе всегда не по себе. Она в принципе не любит ничего медицинского. И хотя все детство бабушка таскала ее по врачам, Лиза так к этому и не привыкла. А может, потому и не привыкла, что почти каждая неделя была отравлена очередным визитом к очередному светилу, который разденет и станет щупать ее, тыкать там и сям, долбить молоточком, заставлять делать то и это. Лиза не терпит чужих прикосновений. Она сразу чувствует себя малышом-голышом в медицински холодных руках. И тут, в насквозь стерилизованном пространстве, она то и дело морщится и ежится. Лиза начинает мыть массажный стол, но вдруг замирает в тревоге. На краю стола надорвана обивка. Неровная, едва заметная царапина тянется от края к центру, будто указатель. А в центре какое-то странное, почти незаметное белесое пятно. Лиза изучает бежевую кожу обивки внимательно, как карту, и находит еще несколько почти параллельных царапин. Кое-где кожа смята, будто ее сжали и долго держали в таком состоянии. В механизме подголовника застряло несколько тонких детских волосков. В корзине для грязного белья Лиза находит простыню, машинально растряхивает ее двумя руками и охватывает взглядом поверхность. Она усеяна мелкими коричневыми брызгами и задубевшими бесцветными пятнами покрупнее. Под простыней в корзине лежит рваная резиновая лента. Чтобы не видеть ее истерзанных краев, Лиза снова опускает на нее простыню. Она и раньше находила и заносила в таблице царапины, волоски и пятна, грязные простыни и другие странные предметы. Но никогда сразу все это. Лиза пристально всматривается в обивку стола и чуть поднятый подголовник затем опускает его вровень с остальной поверхностью. Аккуратно, чтобы не сделать больно, высвобождает волоски. На столе лежит худенький мальчик в одних трусиках. Он явно мерзнет. Скрученные спазмами ноги покрыты мурашками. Он конвульсивно водит по коленкам руками, хнычет, жмется к стене. У стола стоит Владимир Сергеевич. Лицо его набрякло румянцем, глаза сощурены. Владимир Сергеевич расстегивает верхнюю пуговицу халата. Внезапно мальчик начинает кричать. Владимир Сергеевич не двигается, не пытается успокоить ребенка. И Лиза догадывается, почему. В кабинете отличная звукоизоляция. Да и что удивительного, что он кричит? На приеме у остеопата многие недовольны. Распахнув халат, Владимир Сергеевич молча наблюдает за плачущим ребенком и лениво поглаживает вздувшиеся в промежности брюки. Затем резкими движениями расстегивает ремень и пуговицу, и крючок, и молнию, и стягивает брюки вместе с трусами. Судорожным рывком Лиза отдергивает взгляд от массажного стола и переводит его за окно. На тощие, будто посиневшие от холода и страха деревья. Она разрешает себе не досматривать страшные фильмы. И если в прошлый раз она еще сомневалась, то теперь уверена. Этот очень страшный. Пустые места в ее таблицах заполнены неопровержимыми доказательствами. Чтобы успокоиться, у Лизы есть логарифмическая линейка. Круглая, так гораздо удобнее. Лиза представляет прозрачный визир линейки, двигает его туда-сюда. Визир катится свободно и бесшумно. Некоторое время она наблюдает, как неровное, будто вручную выплавленное стекло визира преломляет цифры, на которые попадает. Лиза очень любит цифры. Они постоянны и неизменны. Например, единица всегда останется единицей, даже если небо рухнет на землю. Эта простота, эта ясность успокаивают Лизу. Оттирая кожу массажного стола, она торопливо возводит 218 в 1/13 степень и мысленно выписывает ответ. Цифру за цифрой. До 15 знака после запятой. Лиза довела свои движения до автоматизма и теперь даже может представить, как скрипит перышко, как расплываются по бумаге чернила. Сегодня они светло-серые и едва видны на такой же серой странице из школьной тетрадки в клетку. Некоторые цифры приходится обвести дважды. Лиза нажимает чуть сильнее, и перо прорывает повлажневшую бумагу. Дыхание никак не выравнивается. Лиза мысленно комкает страничку, потом внезапно расправляет и складывает из нее самолетик. Она представляет, как он летит далеко-далеко и пропадает за горизонтом. Прошлое со временем меняется, будто стареет картинка. Какие-то пигменты менее стойкие, они исчезают первыми. Оставшееся распадается на части, и Лиза вертит эти части так и сяк, пытаясь приспособить к делу, но получается как с разобранным на винтике механизмом. Всегда остаются лишние детали. Воспоминания Лизы сложены из фактов, а факты собраны впечатлениями и спаяны в витраж. Получившийся каркас образует материю прошлого. И именно он исчезает первым, оставляя факты висеть в пустоте. Иногда Лиза перебирает воспоминания, как мамины бусы-баламуты. Чего там было больше, счастья или тоски? Одно Лиза знает точно. Чем ярче тогда было счастье, тем глубже будет тоска по нему потом. Однако мозг Лизы не любит перемен, и кое-какие воспоминания Лиза оставляет нетронутыми, неразобранными. Они выглядят как идеальные стеклянные сферы. Бусины без отверстий, которые не нанизать. На каждой бусине выгравированы числа. А внутри бесконечно и навсегда происходит что-то хорошее или что-то плохое. Обязательно то, что Лиза решила сохранить в неприкосновенности. Единственное, что она себе разрешает, время от времени задержать взгляд на одном из этих шаров, проникнуть внутрь него, окинуть взглядом пространство, задерживаясь на самых незначительных деталях, чтобы и они остались в шаре надолго, навсегда. Одна из таких сфер бусин — окончание школы. Лизе 15. Уже понятно, что она вырастет высокой, а пока она на голову ниже 17-летних одноклассников. Но никто не смотрит на нее свысока. Никто не смеется и не выгоняет ее. Здесь она своя. Двум ее одноклассникам вручают золотые медали, шестерым — серебряные. Лиза тоже хотела бы получить медаль, но ей не положено. Учительница по-русскому едва натянула Лизе тройку. Лиза, хихикая, представляет, как Вера Александровна, побагровев от натуги, вдевает длинные Лизины ноги в эту свою тройку, как в бабушкино трико, прямо поверх Лизиных брюк, тянет и тянет ее вверх, а потом уже у подмышек, туго затягивает резинку. Дышать в тройке тяжеловато. И только Вера Александровна отвернется, Лиза с облегчением из нее выпутывается. Тогда все приходится начинать заново. Разглядывая аттестат, Лиза решает закрасить ряды троек, чтобы остались только те, что с пятерками,